я тебе сейчас в доказательство почитаю», — сказал Дима. Затем достал из кармана кусочек бумаги, вырезанный то ли из газеты, то ли из журнала, и начал шепотом читать. «Субанга — житель Африки. Он нашел в лесу маленького питона и решил его выходить. Для этого он с ним вместе спал и ел». Когда Женька только представил, как этот Субанга обедал с этим питоном, а потом спал, может быть, даже в обнимку, ему стало уже нехорошо, и волосы у него на голове стали торчком. Зинаида заметила в Женькиной прическе что-то неладное и подсела к ним поближе. Дима это заметил и понизил голос. «Питон вырос. Теперь это 18-метровая змея весом 140 килограммов. Днем она забирается в джунглях на кокосовые пальмы и стряхивает с них орехи», — тихо читал Дима, «а ночью свертывается на земле вокруг спящего хозяина кольцом, охраняя его жизнь и сон». «Ну, теперь понял?» — спросил Дима. «Конечно, свертывается и оберегает», — ответил Женька. «Значит, с помощью кого мы будем оберегать себя?» «С помощью Субанги», — предположил Женька. «Как это Субанги?» «Так», — сказал Женька, — «возьмем у него питона». «Как возьмем?» «Так», — сказал Женька, — «на прокат. Днем он будет свертываться вокруг орехов, а ночью трясти нас». Женька все от ужаса перепутал, но Дима не обратил на это внимания. «На прокат», — сказал Дима. «Что тебе, питон, москвич или пылесос? Мы должны лично вырастить и воспитать. Так что ты на Субангу не очень-то надеешься. Ты, в общем, ну, это, давай готовься». «К чему?» — спросил Женька. «Как к чему?» — удивился Дима. «Ой, какой бестолковый! К этому, ну, чтобы воспитывать». «Кого?» — спросил Женька. «Питонов, что ли?» «Ну, — прошептал Дима, — питонов, не питонов, но, в общем, тоже из класса смыкающихся». От этих зловещих слов в воздухе сразу запахло практикой. Женькин лоб стал покрываться не теоретическим, а взаправдошним холодным потом. И тут впервые после прихода Димы Женька вспомнил о чемодане и о том, что на нем были какие-то странные пластилиновые пломбы. Раз в Диминой голове были мысли о том, как им защищаться от подавляющих, стало быть, в чемодане было то, на чем они будут практиковаться? То есть в чемодане были питоны. Ну, питоны не питоны, но, в общем, тоже кто-то из класса присмыкающихся. В таком маленьком чемодане, конечно, никакой питон не поместится. Так, может быть, там уместились их дети, дети питонов, питонцы. И этот чемодан с питонцами уже часов 5 стоит у него под кроватью. Женькино лицо побледнело от страха. Дима это заметил. «Да ты не бойся», — стал он успокаивать Женьку. «В чемодане же ужи». «Какие же ужи?» — спросил Женька, слегка заикаясь. «Не же ужи, а ужи. Обыкновенные ужи. 4 штуки. 2 ужа основных и 2 ужа запасных, на всякий случай». «Ах, ужи!» — сказал Женька, вытирая со лба пот. «Они действительно ужи?» «Вот Фома неверующий. Я же их в живом уголке брал в нашей школе. И расписку дал юнатам. Взял ужей... В скобках 4 штуки. На месяц. Обязуюсь за ними ухаживать. Ну и так далее». Женька пожалел, что Дима дал расписку, а не юнаты. Так хоть можно было бы действительно убедиться, что это ужи, а не какие-нибудь другие присмыкающиеся. «А как мы будем этих ужей воспитывать?» «Для начала поужинаем с ними за компанию», — объяснил Дима. «А потом завалимся вместе спать». «А у нас сегодня на ужин блинчики с мясом», — сказал Женька. «Разве ужи блинчики едят?» «И у них, и у нас сегодня на ужин будет молоко», — заявил Дима. «А сейчас ты сделаешь вот что». Выслушав Димину инструкцию, Женька вскочил с гамака и без обычных оговорок в панике побежал на веранду, где мама накрывала стол к ужину. Расчет у него был простой. Он думал, что папа и мама в молоке... И в их желании пораньше лечь спать обязательно заподозрят что-то недоброе. «Это подозрительно», — скажет мама. «С чего это ты вдруг отказываешься от своих любимых блинчиков и просишь молока? Это подозрительно». «Да-да», — поддержит папа маму.